Мел Фишер, аквалангист, работавший в САБА, организация, занимающаяся спасением судов и грузов, в свое время проводил подводные поиски на континентальном шельфе Атлантического океана и Карибского моря в районе Треугольника. В то время, когда неоавантюристы развили бешеную деятельность по розыску испанских галеонов с золотом, которых здесь затонуло довольно много, он обнаружил на дне другие удивительные трофеи. Когда-то они, очевидно, интенсивно разыскивались, но потом о них забыли. Такие скопления металла обычно обнаруживаются с помощью магнитомеров, в тысячу раз более чувствительных, чем компас, реагирующий на скопление металлов под водой. Именно с помощью этих приборов Фишер часто находил другие предметы. Вместо вожделенных испанских сокровищ, ныряльщики, спускавшиеся на дно океана по показаниям магнитомеров, часто обнаруживали старые истребители, частные самолеты, самые различные суда. Однажды на дне в нескольких милях от берега был обнаружен паровоз. Фишер оставил его нетронутым для историков и океанологов. По его мнению, причина исчезновения некоторых судов в районе Флорида Багамы — не разорвавшиеся бомбы, сброшенные во время учений ВВС в прошлую войну, а также торпеды и плавучие мины, используемые в современных учениях. Фишер нашел множество обломков, принадлежность которых установить не удалось. Он заключил, что сотни судов во время бурь попадали на рифы. Многие из них поглощены илом. Действительно, течение в Мексиканском заливе в районе оконечности полуострова Флорида несет много ила, который может поглотить даже крупные суда, лежащие на дне. Возможно, морские течения и являются виновниками безрезультатных поисков погибших судов и самолетов. Но у Бермудского треугольника есть еще одна особенность. Это так называемые «голубые пещеры», разбросанные по всему мелководному району Багамских островов, бездонные пропасти в известняковых обрывах. Несколько тысячелетий назад эти пещеры были сталактитовыми гротами на суше, но после очередного ледникового периода, около 12-15 тысяч лет назад, уровень моря поднялся, и голубые пещеры стали жилищем рыб. Эти известняковые пещеры идут до самой кромки континентального шельфа, пронизывают весь известняковый слой, некоторые из них достигают глубины 450 метров. Другие тянутся к подземным пещерам на Багамских островах и связаны с озерами и болотами. Голубые пещеры расположены на разных расстояниях от поверхности моря. Аквалангисты, нырявшие в эти подводные пещеры, обращали внимание на то, что их залы и коридоры так же сложны, как залы и коридоры земных пещер. Кроме того, в некоторых голубых пещерах течения настолько сильные, что представляют опасность для подводников. Из-за приливов и отливов большая масса воды одновременно начинает всасываться, образуя на поверхности водовороты. Не исключена возможность, что такие водовороты всасывают небольшие суда вместе с командой. Эту гипотезу подтвердила находка в одной из пещер на глубине 25 метров рыболовного судна. Его обнаружил океанолог Джимсон во время подводных исследований. Были найдены шлюпки и небольшие суденышки и в других пещерах на глубине более 20 метров. Но причиной пропажи крупных кораблей в этом районе, видимо, следует считать внезапные торнадо и цунами. Проносящиеся грандиозные смерчи зарождаются в определенный сезон года и поднимают огромные массы воды в виде воронки. Бесчисленные торнадо, подобно проносящимся над сушей смерчам, поднимающим в воздух крыши, заборы, машины, людей, полностью разрушают мелкие суда и низколетящие самолеты. Днем торнадо видны, и есть возможность избежать их, но ночью и при плохой видимости самолетам очень трудно уклониться от них. Но самый главный подозреваемый в неожиданном потоплении судов в море, цунами, рождающееся при обычных подводных землетрясениях. Бывает, цунами достигают высоты 60 метров. Они возникают неожиданно, и при встрече с ними суда в мгновение ока тонут или переворачиваются. Подобной огромной разрушительной силой обладают так называемые оползневые волны. Они являются следствием смещения на дне масс грунта, происходящего из-за отслоения отложений. Оползневые волны не достигают такой высоты, как цунами, но обладают большой энергией и вызывают мощные приливные течения. Особенно опасны они для мореплавателей, потому что плохо различаются глазом. Если такая волна приходит неожиданно, судно может быть вмиг разбито, а обломки разбросаны на очень большом расстоянии. А не может ли что-либо подобное случиться с самолетом в воздухе? Вообще в воздухе тоже зарождаются деформации, подобные цунами. Особенно часто они возникают, когда самолет движется с большой скоростью. На высоте ветер меняется, и часто бывает, что взлетающие или снижающиеся самолеты сталкиваются с ветром, дующим совсем в другом направлении, которое указывает аэропорт. Если этот ветер необычайно силен, он оказывает на самолет неблагоприятное воздействие. Феномен измененного ветра – важный фактор бедствий в воздухе, а усиленное это явление – завихрение чистого воздуха можно сравнить с оползневыми волнами, возникающими в спокойном море. При быстрой смене восходящих и нисходящих с большой скоростью потоков столкновение с ними самолета почти равносильно столкновению с каменной стеной. Обычно подобное явление непредсказуемо. Много самолетов терпит бедствие на кромке воздушного течения, имеющего скорость около 200 узлов, 100 метров в секунду над землей. Явление это, видимо, может в какой-то степени объяснить исчезновение легких самолетов в треугольнике. В данном случае легкий самолет легко разрывается необычным давлением, либо в связи с вдруг возникающим разрежением его прижимает к поверхности и бросает в море. Другая гипотеза увязывает исчезновение самолетов с выходом из строя их электрооборудования под влиянием электромагнитных явлений. Например, инженер-электрик Хью Браун придерживается следующего мнения. Связь между этими явлениями и полем земного магнетизма весьма вероятна. Земля много раз претерпевала угрожающие изменения магнитного поля. Сейчас, по-видимому, приближается очередное изменение, и в качестве его предвестников происходят магнитные землетрясения. На ум приходит объяснение исчезновения самолетов и их падения вследствие аномалий магнитных сил. Хотя объяснить исчезновение судов с помощью этой гипотезы не удается. В 1950 году Уилберт Смит, участвовавший в программе исследований магнитных и гравитационных сил, организованный по указанию канадского правительства, обнаружил особые, сравнительно небольшие районы диаметром около 300 метров, простирающиеся до огромной высоты. Он назвал их районами концентрированных связей. В этих районах магнитные и гравитационные силы настолько нарушены, что легко могут разорвать самолет. Следовательно, при попадании в эти невидимые и не нанесенные на карту районы аномалий магнитно-гравитационных сил, сами того не зная, самолеты приходят к фатальному исходу. И далее. Двигаются ли эти районы концентрированных связей или просто исчезают, неизвестно. Через 3-4 месяца мы еще раз пытались некоторые из них найти, но никаких следов. Наиболее подробно исследовал треугольник и другие подозрительные районы Айвен Сандерсон. В результате он выдвинул гипотезу о 12 дьявольских могилах в мире. Нанеся на карту места наиболее частых исчезновений самолетов и судов, он и его помощники сначала обратили внимание на то, что большая часть их сконцентрирована в 6 районах мира. Все они имели примерно ромбовидную форму и были расположены между 30-й и 40-й параллелями к северу и к югу от экватора. По версии Сандерсона, странные районы расположены через 72 градуса по долготе. Центры их находятся на расстоянии 66 градусов по широте друг от друга, 5 к северу и 5 к югу от экватора. Включая оба полюса, они образуют сеть, охватывающую всю Землю. Здесь наиболее интенсивное движение, в других районах оно меньше, но факты, подтверждающие аномалии магнитного поля, а возможно и аномалии пространства времени, определенно имеются. Большая часть этих странных районов расположена у восточной части материковых плит, в местах столкновения теплых северных и холодных южных течений. Эти районы совпадают с местами, где направления глубинных и поверхностных приливных течений различны. Изменчивые мощные подводные течения под влиянием разной температуры образуют нарушающие радиосвязь магнитные, а возможно и гравитационные силы, магнитные воронки, которые при определенных условиях на море могут переносить объекты, находящиеся в воздухе или пространстве, в точки, расположенные в другом времени. В качестве косвенного подтверждения подобных процессов в этих районах Сандерсон приводит удивительный феномен несвоевременного прибытия самолетов. Как известно, прилет самолетов намного раньше намеченного времени в обычных условиях, если нет сильного ветра, невозможен. Такие случаи, хотя они и могут быть объяснены незафиксированным сильным ветром, почему-то чаще всего случаются в районе треугольника и других воронок, как будто эти самолеты встретились с воронкой и прошли ее, благополучно миновав небесную дыру, поглотившую столько жизней.